Я глубоко вздохнул. Все симптомы указывают на одно. У этой лошади непроходимость. Ну, пусть, по-вашему, пусть непроходимость. Так сделайте что-нибудь, чего вы ждете? Мы что, всю ночь тут простоим? Сделать ничего нельзя. Это неизлечимо. Остается только как можно скорее избавить его от страданий. Сомс нахмурился. Неизлечимо? Избавить от страданий? Что вы такое болтаете? Мне кое-как удалось сдержаться. Я жду, чтобы вы разрешили мне сейчас его пристрелить. Это вы о чем? Сомс даже рот открыл. О том, что его следует немедленно пристрелить. У меня в машине есть специальный пистолет. Застрелить? Сомс, казалось, вот-вот задохнется от ярости. Совсем с ума сошли? Да вы знаете, сколько он стоит? Это никакого значения не имеет, мистер Сомс. Он весь день терпел невыносимую боль, и он умирает. Вам следовало вызвать меня давным-давно. Он может протянуть еще несколько часов, но исход предрешен. И он все время будет испытывать дикую, непрерывную боль. Сомс зажал голову в ладонях. Господи, за что? Его милость за границей. А то бы я дозвонился ему, чтобы он вас образумил. Повторяю, будь тут ваш хозяин, он впрыснул бы ему что-нибудь и за полчаса поставил бы на ноги. Послушайте, а может, подождем мистера Фарнана? Пусть он его посмотрит. Что-то во мне радостно отозвалось на это предложение. Впрыснуть ему морфий и убраться отсюда. Переложить ответственность на кого-нибудь другого. Так просто. Я взглянул на коня. Он уже опять кружил по деннику, спотыкался и шел по выбитой в торфе дорожке в безнадежной попытке уйти от боли. Я смотрел на него, а он вдруг поднял мотающуюся голову и жалобно заржал. Непонимающе, безутешно, безнадежно. И я не выдержал. Стремглав бросился к машине и достал пистолет, предназначенный для убоя животных. «Подержите его за голову!» — сказал я конюху и прижал дуло между остекленевшими глазами. Раздался резкий хлопок, ноги коня подогнулись, он рухнул на торфяную подстилку и замер. Я повернулся к Сомсу, который ошеломленно смотрел на труп. «Утром заедет мистер Фарнан и проведет вскрытие. Я хочу, чтобы лорд Халтон получил подтверждение моего диагноза». Надев пиджак, я пошел к машине. Я уже включил мотор, когда Сомс открыл дверцу и просунул голову внутрь. Говорил он негромко, но очень злобно. «Я сообщу его милости о том, что произошло. И мистеру Фарнану тоже. Пусть знает, какого помощничка он посадил себе на шею. И запомните вот что. Вскрытие завтра покажет, что вы все наврали, и я подам на вас в суд». Он яростно захлопнул дверцу и отвернулся. Дома я решил не ложиться, а подождать возвращения Фарнана. Я тщетно пытался перебороть ощущение, что погубил свою профессиональную карьеру еще до того, как она началась. Но, перебирая в уме все события вечера, я не видел, как мог бы поступить иначе. Вновь я возвращался к ним и вновь убеждался, что иного выхода не было. Фарнан вернулся во втором часу. Вечер, проведенный у матери, явно привел его в превосходное настроение. Его лицо пылало румянцем, и от него приятно попахивало джином. К моему удивлению, одет он был в корректнейший вечерний костюм, и хотя смокинг несколько старомодного покроя висел на его худощавой фигуре словно на вешалке, все же он умудрялся выглядеть как посол на официальном приеме.